Женька хотел сказать, что, вероятно, какие мысли у человека, такой и дым у него, но удержался и только раскашлялся, потому что дым продолжал лезть и в глаза, и в рот, и в нос. «Придется тебе еще одну шашечку под нос добавить», — сказал Дима, тоже кашляя. С этими словами он достал из коробки еще пару шашек и запалил их. Одну шашку Дима оставил себе, другую поставил Женьке под самый нос и стал ее раздувать. Из второй шашки повалил не только дым, но и полетели искры. При виде искр мысли о пожаре вспыхнули в Женькиной голове с новой силой, и он стал думать о том, что будет, если дача и вправду загорится. Все, наверное, сгорит, и даже бабушкин железный сундук, куда папа с мамой сложили все кожаные вещи и предметы. И еще Женька подумал, что если Дима прочитает сейчас его мысли, то это будет не так уж плохо, в конце концов, лучше пусть он сам погорит со своими мыслями, чем дача со всем имуществом. «Дима, — сказал Женька, — ну ты хоть одну мою мысль уже различил в дыму?» «Нет еще, — сказал Дима, тоже кашляя и чихая. Что же делать, — подумал Женька. Пока Дима сумеет различить в дыму мои мысли, пройдет, может быть, час, а может быть и больше, а дым идет все гуще, и искры летят вовсю, и запахло уже чем-то паленым. Сейчас узнаем, о чем он думает, — прошептал Дима. А Женька, чтобы хоть как-то помочь Диме и спасти положение, начал думать вслух. «Я, — сказал Женька, — думаю сейчас о том, чтобы пожара не было». А Дима и не слышал его голоса, он сам заорал. «Сидишь неправильно! Далеко от дыма сидишь. Так, конечно, никакие мысли не прочтешь. Ничего себе далеко. И так дышать нечем. Надо в самом дыму сидеть, — кричал Дима, — чтобы мысли дымом пропитались, а дым мыслями. Вот как надо!» С этими словами Дима сунул запросто свою голову прямо в дым, подержал немного, а потом вытащил обратно. Белое Димино лицо после этого сразу же превратилось в негатив, а по щекам его побежали слезы. Затаив дыхание, Женька повторил Димин маневр и тоже тихо про себя разревелся. «Так, — сказал Дима, плача, — теперь глотни его!» Женька глотнул. Ему уже было все равно, лишь бы Дима прочитал его мысли про пожар. «Так, — сказал Дима, чихая, кашляя и плача, — теперь другое дело, теперь гораздо лучше!» Может быть, Диме действительно стало лучше, но когда Женька еще раз сунул голову в дым и потом еще раз глотнул его, ему сразу стало гораздо хуже. Он опять зачихал и закашлял, а по лицу у него побежали тройные слезы. Одни из-за того, что дым ел глаза, другие от того, что ему ужасно стало жаль дачу, третьи потому, что Дима и после глотания дыма не смог прочесть ни одной его мысли. А дым стоял над ними, как над морской эскадрой, и спины уже почему-то пекло. «Сейчас узнаем, узнаем, о чем он думает», — бормотал про себя Дима. Тогда Женька не выдержал и просто заорал. «Не знаю», — заорал он, — «о чем ты, Дима, думаешь? А я лично думаю о том, что наша дача уже горит, и нам с тобой, Димыч, надо не дым читать, а пожар гасить». А Дима тоже заорал. «Что ты мне про свои мысли кричишь? Ты мне про мои мысли кричи!» А Женька закричал. «Свои мысли ты и сам знаешь, а мои не можешь прочитать, не можешь!» А Дима опять за свое. «А я почему не могу их прочитать? Потому что мой дым перепутался с твоим дымом, и я не могу различить свои мысли от твоих!» Женька заорал пуще прежнего. «И все ты врешь! Мои мысли сейчас о том, что надо звонить по 01, а все остальные мысли — это твои, а не мои вовсе!» И тут, вместо того, чтобы сказать спасибо Женьке за помощь в прочтении мыслей, Дима вдруг ужасно рассердился. «Некоторые типы говорят слова, чтобы скрыть свои мысли! Только со мной такие штучки не пройдут, нас не собьешь!» Но к этому времени Женька уже так нахватался дыма, что ему все равно было, что там думает о нем Дима. Ему так стало все равно, что он перестал помогать Диме читать мысли и совсем перестал интересоваться тем, что думает его троюродный брат. Он обернулся на дачу и увидел, что все окна у нее такие, как будто в комнатах кто-то проявляет при красном свете. Тут уж он просто завопил: «Пожар! Пожар! Пожар!» Вероятно, его мысли о пожаре, если не Димке, то кое-кому все-таки удалось прочитать, потому что над дачей вдруг появился в воздухе вертолет, а со стороны речки, преодолевая дымовую завесу, стал подруливать катер речной милиции, а в глубине дыма за оградой раздались громкие голоса. Как папа и мама Женьки и сестра Димки Зинаида наткнулись на них в черном тумане? Из-за чего мама упала в обморок? Что кричал командир пожарных, когда обнаружил дымовые шашки и не обнаружил никакого пожара?